Бесплодная смоковница. В Иерусалиме в дни земной жизни Господа Иисуса произошло два трагических случая, заставивших некоторых людей задуматься о причине подобных явлений. Из Галилеи пришла в Иерусалим группа богомольцев, чтобы принести жертвы в храме Господнем. По коварному ледоносу или же по недоразумению, но Пилат послал своих воинов во двор храма, и те перебили как жертвоприносивших, так и приведенных ими животных. Люди были потрясены. Придерживаясь человеческого принципа «око за око и зуб за зуб», люди считали, что бедствие или наказание, посылаемое Богом, бывает равномерно человеческим преступлениям и грехам. Другой случай был тоже страшный сам по себе. Неожиданно обрушилась Силоамская башня и раздавила находившихся вблизи нее 18 человек. Люди того времени считали, что как убитые галилеяне, так и раздавленные башней были особенно великими грешниками. К несчастью и даже стыду христианства имеются и в наше время, и в нашей среде так называемых христиан немало людей, считающих грешниками тех, кому приходится страдать. Христос же для исправления такого ложного понятия сказал, что пострадавшие не были виновнее других, а что их несчастье или наказание является предупреждением для всех. Если не покаетесь, все также погибнете, то есть в неожиданное время и на неожиданном месте. И сказал сию притчу. Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю, вот, я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу. Сруби ее. На что она и землю занимает? Но он сказал ему в ответ, «Господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом, не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее». Луки, 13 глава, 6-9 стихи. Смоковница – первое дерево, названное в Библии, листьями которого Адам и Ева пытались прикрыть свою наготу. Бытие 3.7. Моисей изображал Израилю землю обетованную, как землю, где пшеница, ячмень, виноградные лозы, смоковницы и гранатовые деревья. Второзаконие 8.8. Жить под виноградником своим и под смоковницей своей в Израиле было синонимом мира и благоденствия. Но смоковница, как и виноградная лоза, нуждается в человеческом уходе за нею. Плоды смоковницы отличаются от всех других плодов тем, что на них не видно цветения и завязи, а сразу появляется из ветки как бы маленький плод, внутри которого происходит цветение, и который появляется, растет и созревает в разное время года. Обычно в год снимают с одного дерева 2-3 урожая смоков, для которых имеются даже специальные названия. Незрелые смоквы, пагим, появляются из старых веток раньше листьев, многие из них сбиваются сильным ветром. На их собирают и едят, потому что других плодов в такое раннее время года еще не бывает. Ранние смоквы, бикура, созревают в конце мая или начале июня и считаются очень вкусными. Поздние смоквы, тиена, вырастающие из молодых побегов, созревают в августе, но держатся на деревьях и до декабря, а в некоторых случаях и до появления незрелых смоков. Поздние смоквы наиболее полезны и употребительны. Их едят в сыром виде, Их сушат и продают связками под названием винные ягоды, фиги или инжир. Последнее название заимствовано у персов. Хороши для компотов. Употребляют их в качестве пластыря для созревания нарывов. Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу в надежде, что будет пользоваться ее сладкими плодами и отдыхать в ее тени. Находясь в винограднике, смоковница пользовалась оградой, уходом и другими преимуществами. Могла даже гордиться своим ростом перед низкорослыми виноградными лозами. Но хозяин смотрел на нее с другой точки зрения. Пришел искать плода на ней и не нашел. На смоковнице, на старых ветках, одни плоды появляются раньше листьев, другие вместе с листьями, а третьи вместе с листьями на молодых побегах. Где имеются листья, там должны быть и плоды. Нужно только найти их. Но как хозяин не присматривался, найти плодов не мог, потому что их не было. И сказал виноградарю: «Вот, я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу. Сруби ее. На что она и землю занимает?» Открывается, что хозяин допускал извинительные причины и терпеливо ожидал исправления. Некоторые комментаторы понимают под этой смоковницей израильский народ, а упомянутые в притче три года считают тремя разными периодами времени Божьих отношений к этому народу, а именно период закона от Моисея до судей и царей, период пророков от Самуила до Малахии, период ожидания от Малахии до Христа. Но лучше под этой смоковницей понимать каждого человека в отдельности с его важными периодами жизни – детством, юношеством и зрелым возрастом. Красивые и сочные листья внешнего вероисповедания или соблюдения церковных постановлений и обрядов не удовлетворяют праведного Бога. Внешние формы и обряды нужны, как листья на дереве, свидетельствующие о жизни дерева. Но они не самое главное. Как от целого народа, так и от каждого человека в отдельности Бог ожидает добрых плодов. Плодов жизни духа, плодов добрых дел и плодов познания Бога. Если же этих плодов не видно и не предвидится, тогда раздается властное: «Сруби ее!» Она не только занимает место, но и препятствие другому дереву расти и приносить плод. Но виноградар или садовник, который старался выращивать эту смоковницу, не разгневался, что она постыжает его перед хозяином, а выступил в качестве ходатая: «Господин, оставь ее и на этот год». Выпрашивает отсрочку. Пророк Иеремия, испытавший много трудностей в своей личной жизни, но больше всего скорбевший о разрушении Иерусалима, оглядываясь на прошлое и смотря на руины, нашел ключ к Божьим действиям. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро». Плач Иеремии 3:22-23. Ходатай не только и спрашивает отсрочку, но и принимает на себя добавочный труд. «Я окопаю ее и обложу навозом. Не принесет ли плода?» Окапывать значит освобождать от сорных трав и растений, которые не допускают к дереву питательных соков. К этому виноградар обещал добавить еще специальные удобрения. Бывают случаи, что духовно бесплодные, как целые народы, так и отдельные лица, пользуются каким-то особенным Божьим благоволением. Все им удается. Но если вместо благодарности Богу за получаемые милости вырастает еще большая гордость и самоуверенность, то благоденствие сменяется годами гнева Божия, упадком и запустением. Если же нет, в следующий год срубишь ее. Дерево, не приносящее доброго плода, перестанет занимать место в Божьем винограднике. Ходатай как бы отходит в сторону, и секира праведного суда Божия неожиданно кладет конец самоуверенности, самохвальству и бесплодию. Аминь.